4 июля из деревни Мордя, лежащей в 30 верстах от Шлюссельбурга, Силин доносил, что их разбило на озере бурею, и они с арестантом находятся в означенной деревне, дожидаясь новых судов из Шлюссельбурга, на которых и поплывут в Кексгольм. При личном свидании своем с Иваном Екатерина убедилась, как нелепы были толки людей, не видавших Ивана и думавших, что Екатерина может скрепить свои права на престол, выйдя замуж за правнука царя Иоанна Алексеевича. Иван был отвезен обратно в Шлюссельбург, в прежнее помещение, приготовленное было для Петра III. Арестант был поручен надзору двоих офицеров Власьева и Чекина, а коменданту Шлюссельбургскому Бередникову не велено было вмешиваться в их дела. Власьев и Чекин должны были непосредственно обращаться к Никите Ивановичу Панину, который дал им инструкцию. «Разговоры вам употреблять с арестантом такие, чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, то есть к монашеству, и что ему тогда имя надобно будет переменить, а называть его будут вместо Григория Гервасий. Ежели случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя б то был и комендант, без именного повеления или без письменного от меня, панина, приказа, и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Будет же так, оная сильна будет рука, что опастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». На увещевание Власьева и Чекина Иван отвечал: «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Святого Духа, при том же я бесплотный». Потом сказал, что ему позволено постричься, образам молиться и кланяться, но Гервасием называться не хочет, а пусть назовут его Феодосием. Примечание. Дело о брауншвейгской фамилии. Конец примечания. Но все это содержалось в глубочайшей тайне. О неспособности Ивана к правлению знали очень немногие, и его имя объявлялось в устах каждого недовольного. Графу Григорию Григорьевичу Орлову явился капитан московского драгунского полка Побединский с известием о существовании партии, которая считает между своими членами Ивана Ивановича Шувалова и которая хочет возвести на престол Ивана Антоновича, что он, Побединский, слышал об этом от поручика Петра Чихачева, а Чихачев — от капитан-поручика Измайловского полка Ивана Гурьева. Примечание. В коронацию все Орловы получили графский титул. Конец примечания. Орлов сказал, что Побединский с товарищами без боязни вступали в это дело для подробнейшего разведывания. Вследствие этого разведывания несколько офицеров были допрошены и показали. Семеновского полка подпоручик Випрейский показал, что сержант Лев Толстой до коронации дней за 7 сказывал ему, что он слышал от поручика Семена Гурьева, будто собирается партия, к которой и Толстой от Гурьева приглашен. Толстой сказывал Випрейскому, что послан Лихарев за принцем Иваном, что Семен Гурьев приглашен Александром Гурьевым, знает о том Иван Иванович Шувалов, князь Иван Голицын, да нет ли тут Измайловых также. В день коронации Випрейский рассказал об этом Дмитрию Измайлову и предлагал на другой день ехать и объявить Григорию Григорьевичу Орлову, но Измайлов сказал, что не с чем ехать, все это вранье, и если оговоренные запрутся, то доносчикам придется терпеть истязания. Измайловского полка капитан-поручик Иван Гурьев на допросе показал. Говорил Петру Чихачеву, что Иван Шувалов и с ним 4 знатные особы, а прочих до 70 человек в согласии, чтоб быть государем Ивану Антоновичу. Только скоро делать этого нельзя, потому что солдаты любят государыню, а со временем может быть великое кровопролитие. Шуваловым называли и князя Никиту Трубецкого. Измайловского полка капитан-поручик Домогацкой показал. Свояк его, Степан Бибиков, сказывал ему, что слышал от Петра Хрущева бранные слова против ее императорского величества. Петр же Хрущев, прощаясь с Бибиковым, говорил: «Чего трусишь? Нас в партии около 1000 человек». Михайло Шипов, разговаривая с Семеном Гурьевым, жаловался, что он несчастлив, другие произведены, а он не произведен. Гурьев его утешал. «Слышно, — говорил он, — что собирается партия против государыни. Можете быть в хорошей партии. Тут Иван Шувалов, Александр Гурьев, князь Иван Голицын». Михайло Шипов заметил, что тут и Никита Иванович Панин. Гурьев отвечал: «Это правда, что Никита Иванович Панин тут, но есть еще другая партия, в которой Корф. Он собирается восстановить Иванушку. Наша партия гораздо лучше. Мы стоим за то, для чего цесаревич не коронован. А теперь сомнения у Панина с Шуваловым, кому правителем быть». Семен Гурьев показал, что говорил о некоторых противных партиях, к чему и солдаты армейские некоторых полков распалены. Их сержантов в ту партию приглашал и сказывал им, что послан Лихарев за принцем Иваном, чтоб привести его к оному делу. Обо всем этом слышал от Петра Хрущева, а о посылке Лихарева сам выдумал с досады, что 28 июня был на карауле в Петергофе, обещаны были ему награды, но ничего не получил. Петр Хрущев на очной ставке с Гурьевым показал, что действительно все это говорил, а о князе Трубецком и Шувалове им объявлял по одной эхе, слышал по дороге, идучи с батальоном, а подлинно, от кого слышал, показать не может. Примечание. Дело в Государственном архиве. Конец примечания. Екатерина поручила исследовать дело без пыток. Из приведенных показаний открыто было оскорбление величества и умысел к общему возмущению. Сенат в полном собрании вместе с президентами коллегий приговорил Петру Хрущеву и Семену Гурьеву отсечь головы, Ивану и Петру Гурьевым каторжную работу, а имение их оставить детям и наследникам.